весной приходит лето, за апрелем май. За моей тоскою этой радость будет, знай, но я не знаю. Как обернется вся жизнь твоя? Я, конечно, не пророчу, мне то ни к чему. Знаю только темень ночи, твою жизнь и мою. И я не знаю, не знаю я, как обернется вся жизнь твоя. Будет ли красивый особняк, Мерседес или Кадиллак? Будет ли веселый через край? Хотел бы я увидеть этот рай. А может, будут слезы рекой, а жизнь не то не сладкой, но простой. Брошенной непонятой любви, и будет рваться позднее, прости. Все приходит и уходит, прошлого не жаль. Кто находит, кто теряет, радость ли печаль? Хотел как лучше, я не судья. Свою судьбу ты выбрала сама. Где же ты, красивый особняк, Мерседес или Кадиллак? Где же ты, веселье через край? Где ж ты, вожделенный земной рай?